Вот изволите ли видеть, я послал телеграммы Михаилу Михайловичу и господину министру в Омск, где я прошу выслать немедленно задолженность по жалованию и транспорт с продовольствием, как единственный, по моему убеждению, способ безболезненно ликвидировать все это. Если же вам угодно знать мое мнение касательно этих четырех шахт, пониженным голосом сказал управляющий, покосившись на письмо стачечного комитета, я думаю, их действительно надо выпустить и начать договариваться в расчете на благоприятный ответ Михаила Михайловича. Вот как? Лонговой удивленно посмотрел на него. «Поймите мое положение», — сказал управляющий, приложив руку повыше живота. «Народ озлоблен. 2 месяца без жалования, продовольствия нет, в бараках тиф. Я не против репрессий, но, господа, как только они бросят работу у насосов, шахты будут затоплены. Еще несколько дней стачки, и коксовая печь выйдет из строя на несколько месяцев. А в какое положение мы ставим город? Дорогу? Я уж не говорю о том, что у этих людей припрятано оружие, динамит. Это господину Маркевичу лучше меня известно. С отчаяния они на все пойдут. Ваше мнение, господин поручик? Спросил Лонговой. Маркевич жалобно сморщился. Что ж, мое мнение. По-моему, господин управляющий прав. Ведь сил-то у вас нет, сказал он плачущим голосом, искоса взглянув на Лонгового, и в круглых желтоватых глазах его зажглись огоньки хамского торжества и удовольствия. Посмотрите, какой порядок у капитана Мимура. Никаких переговоров, никаких демонстраций. Бабы боятся даже близко подойти. Политика сильной руки. По-моему, надо японцев вызвать. Они заставят людей работать, сказал он, с нескрываемой уже издевкой, глядя на Лонгового. Кровь прихлынула к лицу Лонгового, и на виске его забилась тоненькая жилка. «Господин поручик, происхождение которого я не имею честь знать, забывает, что мы в России, а не в Японии», — холодно сказал он. «Воля ваша», — сказал управляющий, — «а этих представителей я еще попробую уломать. Будьте добры, дорогой мой, пригласите-ка их сюда», — обратился он к адъютанту. Адъютант распахнул дверь. «Жалкие!» За все время пребывания на руднике Лонговой не промолвил и 2 слов ни с одним из 12 с лишним тысяч людей, живших и работавших вокруг него. Даже не пригляделся ни к кому из них. И вот они вошли. 5 человек, подталкивая друг друга, держа перед собой фуражки. Видимо, рабея. Впереди шел парень в синей косоворотке, черноволосый, с открытым, тронутым оспой лицом и твердыми серыми глазами. За ним 2 пожилых. 1 лет уже за 40, приземистый и, должно быть, силач. Другой помоложе него, худой, с поблескивающими на впалом лице выпуклыми глазами. Оба в тяжелых сапогах и потертых черных пиджаках. 4-й был уже совсем старик, с черепом Сократа, с курчавой бородой и мелкими-мелкими черными от угля морщинками на лице. А 5-й — почти мальчик. Жесткие стальные волосы торчали на его голове во все стороны, Выражение лица было светлое и суровое.